ставлю. К бабке пускай идет, ей в Новый год подарок елочку несет. Я ж догоню с водярой, хлопну стакан венца, и буду я в отпаде, словно от конца. Я минета не боюсь, если надо присосусь. Мама, в натуре, гонишь ты какую-то пургу. Я такие гадости слушать не могу. Я ж покраснела вся. Запятая. Три восклицательных знака. Ёлке ещё придачу дам ей самоты, с мощною отдачей, силой словно пых. Запятая. Пусть хоть один раз кончит, ну а быть может пять. Запятая. Пусть самотыком дрочит, нехуй мозги ебать. О-о-о. Нехер мучит лесников, старых потных мудаков. Блять, сама не против оставить его себе, под настроение ночью поскользить манде. Будут оргазмы литься, словно ручьи весной, будет кончай искриться в нежный час ночной. Самотыков не боюсь, если надо мастурбнусь. Мам, ну в натуре, чего гонишь ты пургу? Я прям такие гадости слушать не могу. Я ж покраснела вся. Да ты мне сама уже все мозги заебала. Пиздуй бабки, покращёлка. Вырастила, блядь, на свою голову. Зла не хватает. 8 восклицательных знаков. Бурные продолжительные аплодисменты. Вышла шапочка в ночи.